Привет, я Леонид Парфенов. Это очередной выпуск Парфенона. Вином этого выпуска я предлагал Пино Нуар, независимо от страны происхождения. У меня Бургундия, Пино Нуарова родина. Вкус, к которому, во всяком случае, я от чего угодно возвращаюсь тоже как к родному. Вообще вино такое не требует декантера, но вот очень узнаваемый бокал фирмы Борг. Хрусталь, выдутый в Венгрии. Углубление посередине и еще такая канавка по кругу, по краю. И едва наливаешь вино, как оно, растекаясь, выпрямляется, начинает дышать. В общем, сам бокал как декантер. Свежий такой начальный холодок шелка, который, согреваясь, чуть-чуть отдает зеленым перцем. Всякий раз, как впервые, и это... Главное для меня, во всяком случае, тема Пино Нуара. Но к другим темам. Выпуск вышел наполовину книжным, наполовину киношным. Итак, Олег Радзинский издал автобиографическую книгу «Случайной жизни». В случае с автором это благополучное детство, отрочество, юность, филфак МГУ, аспирантура при нем, все как положено у сына знаменитого советского драматурга Эдварда Радзинского «Раз жизнь». Поиски истины приводят Радзинского-младшего в диссидентское движение, арест по антисоветской статье, год в Лефортово, потом лесоповалы в Сибирь, потом прочее, два жизни. В перестройку амнистия, высылка на Запад, учеба в Колумбийском университете, успешная карьера финансиста делают Олега Радзинского очень состоятельным человеком в Европе и Америке, три жизни. И уже... крупным бизнесменом и управленцем Радзинский начинает писать книги, издавая их на родине. Роман «Суринам» имел резонанс, а роман «Агафонкин и время» даже получил литературные награды. Четыре жизни. Судьба показательная для понимания, с одной стороны, пластичности выходца из России. Где только не встречаешь соотечественников, прихотливо интегрированных в чужую жизнь. И не только на Западе, но и на Востоке. А с другой стороны, какая же сила русского культурного кода? Конечно, если код этот в человеке на момент отъезда был, он не слабеет, похоже, с годами и проявляется во всех духовных практиках, скажем так. Олег Радзинский о своей советской жизни, антисоветской, западной, русско-культурной. У меня нет претензий к Комитету государственной безопасности. Потому что на самом деле, я наоборот, я благодарен, потому что иначе бы я вырос таким советским плейбоем, которым я и был. Вот. И в период перестройки жизнь моя была бы крайне тяжела, и, наверное, не окончилась бы ничем хорошим. Основное качество как бы русской литературы 19 века, на которой мы все воспитаны, это миссионерство, это миссия. И миссионство, вот ты должен себя отдать, ты должен за что-то пожертвовать, найти какую-то цель больше, чем ты сам. То я и нашел. Обучаясь на инвестиционного банкира, потом работая много лет на Уолл-стрит, я, конечно, спохватывался, потому что никак в голову мне не могло прийти в мои юные годы во время обучения на филологическом факультете, а до этого в литературной спецшколе московской, что я когда-то буду, вот, не знаю, пособником капитализма и буду заниматься финансами. Я очень давно живу на Западе, я хорошо понимаю то, что там происходит. Но при этом я, безусловно, чувствую дистанцию между собой и окружающей действительностью. И я хочу, чтобы дистанция сохранилась. Я чужой среди своих и как бы не свой среди чужих, вот, скажем так. Я Олег Радзинский, и также я воспитывал своих детей, которые родились... уже, естественно, в Америке и выросли на Западе. Несмотря на то, что для них тот мир совсем родной, нам удалось вот эту дистанцию создать и у них. Поэтому они всегда говорят, что мы родзинские. Наша национальность – мы родзинские. Как сказал писатель Владимир Сорокин, мы русские больны литературой. Вот, да, мы действительно больны литературой. Это было главное искусство, это был главный медиум интеллектуальной и культурной жизни в России. Конечно, да, мы все заражены. Я заражен, может быть, более других, поскольку я в России нигде ничего, кроме литературы, не существовало. когда вот мои родители смотрят, они говорят, ну а кто ты? Вот, ну да, я инвестиционный банкир, я был, не знаю, управляющим директором большого европейского банка. Ну да, да, они смотрят, ну неудачник, ну что, ну не сложилась судьба, что делать? Потому что, естественно, человек, которого все удалось, он кто? Он писатель. Но на худой конец, театральный режиссер. Поэтому, наверное, в том числе в этом и есть такое детское, вот как бы заслужить одобрение родителей все-таки. Вот, вот пусть похвалят, пусть погладят по головке. Ну и он у нас пишет. Отчасти в продолжении книжной темы «Парфенон» теперь и в «Патефоне». Почти как литература, и можно не только привычно смотреть выпуск перед экраном с бокалом вина в руке, а слушать где угодно, хоть за рулем, хоть летя в самолете, скачать приложение, найти там «Парфенон», загрузить в телефон, дальше интернет не нужен. Проходите по ссылке в описании, а 10 годовых подписок на весь «Патефон» мы разыграем в прямом эфире «Парфенона» перед Новым годом. Книга, которую возил с собой в поездках на этой неделе, хотя у нее совсем не дорожный формат и тема не такая, чтобы дремать в самолетном кресле. Название, на мой вкус, несколько вычурное. «Небесная голубизна ангельских одежд». Но далее автор Елена Осокина берет в подзаголовке тон вполне деловой. «Судьба произведений древнерусской живописи 1920-1930». И далее автор с этого делового тона, хотя и страстного, не сходит. Более известно, что советское правительство в конце 20-х, начале 30-х продавало картины старых мастеров, прежде всего шедевры из собрания Эрмитажа, фонд пятилетки. Аргумент этот и тогда звучал сомнительно, поэтому продавали тайно. Пока тайна не сделалась явной, разразился скандал, и с 33-го года продавать перестали. Но все равно Рафаэль, Веронезе, Тициан, Боттичелли из СССР обогатили нынешнее собрание Национальной галереи в Вашингтоне. Менее известно, что советское правительство торговало также русскими иконами. Вот этому, собственно, книжка и посвящена. Рынка такого, русских икон, в конце 20-х, начале 30-х не было, и его стали формировать с нуля. А именно, целых 3 года гигантское турне русских икон по Европе и Америке, то есть из собраний Третьяковской галереи, Русского музея, Государственного исторического, музеев Архангельска, Вологды, Твери, Ярославля, Новгорода поехало здоровенное собрание впечатлять, формировать новый рынок, прививать вкус, возбуждать спрос. В конце турне в Америке выставку пытались продать, но не удалось, поскольку еще была Великая депрессия, да и рынок действительно только-только возникал. И продавать стали позже. В середине 30-х была придумана такая госконтора с нейтральным названием «Антиквариат». Вот она и продавала. Совсем незадорого. Например, $1000 за икону считалось, ну, очень-очень хорошо. Это тогдашних, середины 30-х годов. Ныне это $20,000, тоже не бог весть какие деньги. В результате у Улафа Ашберга было самое большое собрание. Это был такой шведский банкир, который имел деловые взаимоотношения с большевиками. И крупное было собрание у авиапромышленника Джорджа Хана. Но оно потом было продано частями. Я не к тому, чтобы, мол, купите такую книгу. У нее и тираж-то всего 1000 экземпляров, и 1000 экземпляров в хорошем переплете, да вот с такими цветными иллюстрациями. Это, конечно, планово-убыточное издание, потянуть могло только новое литературное обозрение. Кто еще, кроме Ирины Прохоровой? Вопреки представлениям, была такая легенда, не продавали большевики фальшивок. То есть сотрудники, скажем, Третьяковской галереи старались сохранить главные шедевры, но вот так, чтобы подсовывали западным покупателям новодел под старину, нет, такого не было. Это вещи подлинные, чего бы ни говорилось потом. Еще вот что впечатляет, как, к примеру, американские хозяева отнеслись к русским иконам. Вот. Висит у нынешней владелицы в нью-йоркской квартире святой Василий Кесарийский и Николай Чудотворец. И мать нынешней хозяйки купила эти две иконы при распродаже коллекции Джорджа Хана на аукционе Кристи после смерти владельца и сообщила автору книги Елене Осокиной, что мать любила эти иконы за сокровенную красоту. Про особость и всемирность русской иконы был еще повод на неделе задуматься, потому что именно с этой книжкой на 2 дня плюс дороги летал я на дружеский день рождения в Израиль. Именины были совмещены с экскурсиями по святым местам. Я, конечно, посещал и прежде, но такое лишним не бывает. В Иерусалиме солнца было столько, что воздух будто золотистый, как фон на иконах. А поскольку солнце высоко-высоко, теней нет совсем, сжат и объем, и перспективы. Холмы эти песчаные, там-сям разбросаны старые оливы с кронами почти шаром. И совершенно плоскостное изображение, вот тот самый библейский пейзаж, и как он без потерь доходил до досок, например, новгородских, например, 15 века, вот уму непостижимо. Ну, день рождения – это, конечно, застолье, и там я еще нашел повод, чем впечатлиться бурбунским. Ноябрь уж наступил, роща не то что отряхает, а отряхнула, а здесь вон все зелено. Заведение сзади меня, вот там, где дом номер 4, вроде похожие на соседние такие же, на самом деле уникально тем, что не настаивает на употреблении израильских вин, которые лично для меня чересчур густоваты. Да и не они гордость винной карты этого заведения, а европейский выбор, и в особенности европейская органика. Французская, итальянская, испанская, австрийская. Я здесь бываю каждый раз, когда приезжаю, то есть раз в год, раз в полтора, и никогда ни среди официантов, ни даже среди посетителей не встречал русскоязычных. Кому из бывших наших не расскажешь, что вот, мол, баста возле рынка Кармаль, все говорят, да ну, не то, дорого, как бы ты такое вынашил. Что приятно вообще, и здесь в частности, публика очень понимает в хорошей готовке, вот в такой гастрономической, уровне много выше домашней, и совсем публика не дорожит понтами, то есть люди в каких-нибудь шлепанцах за $2 приходят и заказывают пино нуар за $75 и считают, что правильно тратят деньги на белом свете. Еще здесь приятен вот такой культ велосипедов, и здесь еще очень много собачников. Даже удивительно, что кажется, что ни один пес не прошел, пока здесь стою и эту минуту говорю. А французских бульдогов здесь, ну, это просто как во Франции. Этот комментарий я снимал до того, как сесть за стол. А там из 4 красных органических бургундий из винной карты этого заведения лучшим вариантом оказался по 360 шекелей за бутылку, что по курсу ближе к $100. И хотя, конечно, угощали, дороговато для харчевни возле рынка. Что касается беспонтовости, все то же самое, то есть очень качественный, тоже очень недешевый тунец на разнокалиберных тарелках, да еще и с оббитыми краями, там такое запросто. Про дороговизну вина вот какое соображение. Эту фотографию я сделал при предыдущем своем посещении заведения «Баста». Как указывает телефон, было это в конце ноября 2017 года, там на зимний период ставят такой стеклянный павильон. Вот уходил я поздно вечером оттуда, и изо всех соседних заведений, больше или меньше, доносился запах дури. А в «Басте» ничего такого не было. Наглядный пример экономии. Убежденным винникам дополнительный кайф не нужен. В российский прокат выходит фильм Павла Павликовского «Холодная война». Режиссер – поляк, живущий в Великобритании. Его предыдущий фильм «Ида» в 2015 году получил «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке. А нынешний, вот «Холодная война», приз за лучшую режиссуру на Каннском кинофестивале этого 2018 года. Он действительно про «Холодную войну». Ту, которая после горячей Второй мировой, Польша оказывается в социалистическом лагере, создается там новый фольклорный коллектив, что-то среднее между нашим хором Пятницкого и ансамблем Моисеева. Социализм крепчает, и кроме народных песен нужно еще исполнять соответствие нашей «О Сталине мудром, родном и любимом, прекрасную песню слагает народ». И вот солистка этого коллектива, 20 послевоенных лет проживает, меняя репертуар и меняя мужчин ради одной главной любви, которая до смерти. И эта сила женского характера на фоне судеб послевоенной Европы очень напоминает замужество Марии Браун с великой Ханной Шигулой в главной роли. Только Фассбиндер свой шедевр снял цветным все-таки. а Павликовский черно-белым. И это очень современный ЧБ, и при этом оно как винил той пластинки, которую героиня в своих странствиях сумела выпустить во Франции. Я бы еще, моя воля, не дублировал бы польские диалоги, потому что, когда поют по-польски, а поют там часто, понимаешь, как много доносит тебе еще звучание языка. По счастью, трейлеры фильма во всех странах, я посмотрел в Ютубе, они, собственно, только из польского пения и состоят. Я выбрал фрагмент британского трейлера, там показательные оценки. Два сердушка, четыре очи, ой-ой-ой. Co płakały we dnie w nocy, ojojoj. Czarne oczka, co płaczecie, że się spotkać nie możecie, że się spotkać nie możecie. Допускаю, что к моему впечатлению о фильме «Холодная война» примешивается и некоторое облегчение. Слава богу, черно-белое кино еще может быть языком современно рассказанной истории. Но в последнее время я несколько раз разговаривал с Тимуром Бекмамбетовым об изменении экранного языка, об изменении, которое меня пугает. Но не хочется ведь думать, что это капитулирует перед натиском современности твоя старомодность. Бекмамбетов – один из ведущих деятелей российского кино, много работает на Западе, и он, конечно, большой дока по части понимания изменений зрительского интереса, экранного языка. И видно, как в последних работах своих, которые он продюсирует, режиссирует, Бекмамбетов сознательно этот экран уменьшает. Вот нашумевший фильм «Поиск» этого года, где действий уже очень много происходит на экране компьютера, потому что там живут герои фильма. Проект Бекмамбетова с Михаилом Зыгорем 1968 Digital меня не особо впечатлил. Как-то понятно, конечность используемых приемов, повествование становится будто монотонным. Ну и вообще, когда, скажем, Солженицын пишет смс-ку Твардовскому, и тот отвечает, а Брежнев вроде вне зоны действия сети, это не мое допущение, я могу им пренебречь. Но вот посмотрел я новейший фильм Бекмамбетова «Профайл». Он выйдет в российский прокат после Нового года. Фильм, про который везде написано, действие целиком происходит на экране компьютера. И вот я на своем экране смотрю этот фильм и вижу только экран компьютера главной героини. И могу, с одной стороны, себя успокаивать, как хорошо, что меня нет в соцсетях, что не торчу я все время в потоке этой информации, сообщений, эмоций, всяких раздражителей, веду более сосредоточенный образ жизни. Я своим делом занят и впечатляюсь прежде всего в офлайне. Ну вот это все так, а может это просто перестаешь чувствовать нерв современности, хотя фильм снят твоим ровесником. В очередной попытке разобраться поговорил с Тимуром Бекмамбетовым об этом, обо всем и под видеозапись. Переселившись последние 20 лет в другой мир, где мы проводим большую, значительную часть своей жизни сегодня, и, наверное, самое важное, не боюсь так вот категорично заявить, самая важная часть нашей сегодняшней жизни, мы до сих пор не сформировали никакого договора, мы не сформировали базовых понятий, что такое жизнь, что такое смерть в интернете. И из-за этого огромная путаница. Ты не знаешь, человек жив, или он мертв. И вообще есть ли этот человек? И вообще есть ли человек? Может, это бот, может, это бабушка, которая притворилась девочкой, может, это мальчик, который притворился женщины, что такое семья сегодня в интернете? Это два человека, муж и жена, у которых разные почтовые ящики. Соответственно, ни муж, ни жена не знают, как живет вторая половина. И, соответственно, у них две параллельные жизни. У них нет единого почтового ящика. А ребенок, тот вообще живет своей жизнью, и родители, как в фильме «Поиск», который у нас сейчас вышел в прокат по всему миру и стал хитом в двух странах точно, это в Америке и в Корее, побив там все рекорды. Но это фильм, в котором сама история разворачивается вокруг жизни мужчины. Джон Чо играет этого героя, на которого дочь пропала, и он при помощи ее компьютера, открыв ее компьютер, подобрав пароль, начинает расследование, искать ее сам. И потому что полиция, детектив как-то очень медленно ведет расследование, и в какой-то момент он понимает, что он совершенно не знает свою дочь. И он ее потерял намного задолго до того, как он ее потерял физически, он ее потерял по-человечески, то есть он потерял в интернете, она жила другой жизнью. Она сняла $2,500. Марго раздобыла себе водительское удостоверение пару дней назад. Бессмыслица какая-то. Пора признать, что Марго просто убежала. Я знаю свою дочь. Она не сбегала. Вот оно, лучшее место в мире, чтобы ничего не делать. И вот мы этим занимаемся. Снимаем фильм «Профиль» про журналистку британскую, которая, чтобы узнать, как вербуют девушек террористы в Сирии, она в 2014 году, она притворилась сама молоденькой девочкой и начала общаться с этим террористом, сделала себе грим, купила себе платочек и стала общаться с этим человеком, сирийцем, которого потом вдруг неожиданно выяснила, что он англичанин, жил в Лондоне, вырос вообще чуть ли не соседней улице, что они очень друг другу близки по духу, у них общие претензии к обществу британскому, к правительству, что они любят одну и ту же музыку, одни и те же конфеты, и что он ей ближе, чем многие те, кто ее окружает вот в родном городе. Калашников. Калаш. Калаш. Калаш. Калаш. Калаш. Не. Не. Ков. Ков. Калашников. Калашников. When are you going to come to Al-Sham? Lou! Amy, I'm sorry, I'm running out of this space. Just give me a minute, just hang on. Quick, Lou, how do I respond to a serious question? Okay, look, you can't travel alone as a respectable woman, so you should say that you need to be accompanied by a man. There's someone like your cousin. Amy, you're doing just great, but you need to get to the topic and figure out how they recruit the girls. Okay. We need to wrap up this investigation as soon as possible for your own safety. Yeah, look, Amy, you just got to be careful. Look, the risk to blow cover is huge. They've got a giant IT department. They've got some powerful hackers from all over the world. Okay, he's sure. Okay, he's calling. Can you stay there? Последние 20 лет мы проживаем очень важные события нашей жизни не в физическом мире. Я на экране пишу: Леонид, давай встретимся в 5 часов, потом стираю и пишу: слушай, у меня заболел зуб, потом стираю, пишу: слушай, у меня, по-моему, в квартире поток, потом стираю и пишу: знаешь, я не смогу прийти, давай лучше передоговоримся на 7. По этим текстам, потом как я пишу, стираю, зритель и абсолютно понимает, что происходит в моей голове. Что я решил соврать, потом я все-таки решил, нет, все-таки я скажу правду, просто перенесу. То есть мы очень хорошо понимаем этот язык. Сами того не понимая, не подозревая, мы уже сформировали новый язык своим бытием в этом виртуальном мире. Просто кинематографисты пока не добрались до этого, как до формы рассказа современным зрителям. Ну как так может быть? Зачем мне наблюдать на экране, если во весь экран висит «Леонид, давай тогда не в 5, а в 7?» А зачем тебе наблюдать на экране, когда Леонид приходит, позвонит кому-то по телефону или приходит кому-то и начинает говорить: «Слушай, я хотел тебе сказать, давай». Какая разница? Просто изобразительное искусство, искусство кино, оно про события, героев, поступки, наверное, все. И, соответственно, какая разница, где эти поступки произошли, в физическом мире или на экране? Совершен поступок, видна реакция, видна эмоция. я не могу, у меня не было никаких доводов убедить в этом мировую кинематографическую общественность, кроме как произвести 7 фильмов, 4 из которых вышли на экран. Рубрики «Комменты на комменты» давно не было. Отвечу на самые неотложные ваши вопросы. Во-первых, я продолжаю комментарии читать, с чего вдруг возникли такие сомнения. Далее. Год кончины Владимира Ивашова. Конечно, опечатка не 1955, а 1995. Не девятка, две пятерки, а две девятки пятерка. Ну, глаз не выхватил это в списке титров, но мы вроде своевременно извинились и правку в описании внесли. Фотографии Прокудина-Горского в хорошем качестве будет указано в описании, где их можно взять. Вообще происхождение, конечно, библиотека Конгресса США. Про притяжательные местоимения. Да, их и пармезан запретили нам еёные власти контрсанкции. То есть евонное путинское решение, оформленное евонным медведевским постановлением правительства, что вызывает всехний протест несогласных. И про Вену, которую упомянул в тбилисском выпуске. Да, я знаю, что кроме Пиросмани в Альбертине Клод Мане. И еще в Кунстхисторисches Museum замечательная выставка Брейгеля. Но у меня там еще и оперная оказия. Я полечу в Вену в 20-х числах ноября. У меня здесь не событийная журналистика, а дневниковая. На премьеры и на открытие выставок не налетаешься. Не хватит ни времени, ни сил, ни бюджета. Но все будет, и обо всем своевременно отчитаюсь. Напоминаю, вино этого выпуска был Пино Нуар. У меня в моем случае вот такая замечательная Бургундия. Что касается Звяка, я ведь чокаюсь с объективом. Звяка толком все равно не получается. Он глухой, это же не с другим бокалом. Так что для разнообразия давайте применим снова наложенный звяк. Вот, наложился. Будьте здоровы, живите богато, счастливы, до встречи через неделю.